Человек ничком лежал на раскаленных камнях и пытался понять случившееся. Но, перебивая все остальное, словно громкая соседская музыка, в голове пульсировала: «Нет, нет, нет, нет, нет». Выключить эти слова было нельзя. Можно лишь отодвинуть вглубь сознания. Человек повернулся на спину, и на сомкнутые веки легла алая пелена полуденного солнца. Оказывается, все очень просто. Не сумея он справиться с оцепенением, море, небо, скал, ребят у костра, неудобного камня, вдавившегося в поясницу, ничего этого уже не было бы никогда. Такое с ним случалось в армии, когда громким криком взывали из темного кинозала заступающих в наряд, а фильм крутился дальше, и обо всем, что произойдет после твоего ухода, можно лишь догадываться. Интересно, а быстро бы его нашли? В пансионате скоро не хватится, наверное, только к ужину или даже к завтраку. Скорее всего, первыми сообразят эти любители чужих сигарет. Действительно, одежда давно лежит, а хозяин пропал. Дальше загорелые джинсовые мальчики со спасательной станции, ненадолго оставив разомлевших от солнца и курортного обхождения девиц, прыгнут в лодку и сразу отыщут в прозрачной воде отдыхающего, который, говоря словами инструктора по плаванию, вздумал шутить с морем. Затем апатичные курортные врачи привычно повозятся с посиневшим телом, а спасатели, стараясь разогнать разбухающую толпу любопытных, примутся кричать: «Отойдите! Воздух! Ему нужен воздух!» Но люди будут все прибывать и прибывать, вставая на цыпочки, даже подпрыгивая, чтобы лучше видеть. Потом скорая помощь уже без сирены увезет утонувшего, но обитатели пляжа, вывернув к солнцу трудно загораемые места, еще долго и горячо станут обсуждать случившееся. «Это тот высокий, шатен из Москвы. У него еще подводное ружье было. Да нырялся. Говорят, жена и дочка маленькая в Москве остались. Еще ничего не знают». Ужас. Тоже моду взяли, поодиночке отдыхать. С ними приехал бы, может, и ничего. Начальство всегда поодиночке отдыхает. Он ведь хоть молодой, а начальством работал. Говорят, секретарь райкома. Партии? Нет, комсомола, но все равно. А какого района? Говорят, краснопролетарского. Есть у вас такой? Господи, это ж наш район. Ой, надо мужу рассказать. Он из райкома их всех знает. А фамилия как? Мишулин или Шумилин, кажется. Потом какие-нибудь формальности, связанные со смертью человека. Затем обратная дорога, как в том бунинском рассказе. И ты единственный пассажир, которому наплевать на крушение и катастрофы. Затем некролог в «Комсомольце» и похороны. Траурный митинг, наверное, в клубе автохозяйства. Грустное многословие, вызывающее мысли о том, как без такого человека может развиваться дальше мировая цивилизация. Духовой оркестр с печально ухающим большим барабаном. Венки от организаций и частных лиц. Потом удары молотка и всегда ощущение, будто могут поранить лежащего внутри. Потом стучащая о крышку комья земли. Первые горсти бросят одетые в черное мама и жена. Интересно, как поведет себя Галя, ведь формально они еще не разведены. Разумеется, будет держаться, словно ничего у них не случилось. А слушая прощальные речи, удивится, почему не ужилась с таким прекрасным мужем. Лиски же Галя скажет, что папа уехал далеко-далеко и вернется, когда дочь вырастет. «А что он привезет?» — спросит Лиска. Шумилин почувствовал, как закипают на солнце выступившие слезы. «Ладно, хватит. По техническим причинам похороны переносятся на неопределенный срок. Нужно достать ружье и бежать на обед». Он быстро нацепил маску и ласты, вставил в рот трубку, пятясь вошел в воду, опрокинулся и отплыл на спине несколько метров, потом перевернулся лицом вниз. Пронизанный зелеными лучами подводный мир снова обступил его. Колыхались водоросли, яркая, синеперая зеленуха металась между камнями, перебирала ножками прозрачная, словно стеклянная креветочка. «Опыт спасения утопающих у меня уже есть», — пошутил сам с собой Шумилин. «Главное, чтобы снова не оцепенели ноги». Но едва только мелькнула эта мысль, как в теле появилось знакомое чувство беспомощности и пульсирующий страх, а в сердце со страшной быстротой заколотились слова «Нет, нет, нет, нет, нет». Беспорядочно лупя ластами, он вернулся на сушу, выкурил, чтобы успокоиться, несколько сигарет, побродил вдоль берега и дрожащей рукой пустил по воде в припрыжку десяток плоских камней. 30 лет ему казалось, что его тело, его сознание как будто вплавлены в этот бесконечный кусок янтаря под названием «мир». А получается, с жизнью тебя связывает лишь тоненький, звонко натянутый волосок, и, что самое печальное, тело — всего лишь капризная оболочка, ненадежное вместилище души. Конечно, все это было известно и раньше, но одно дело знать, и совсем другое — почувствовать. К пансионату вела кипарисовая аллея, упиравшаяся прямо к двери прозрачного, как аквариум, пищеблока. Сегодня кипарисы пахли борщом. Обеденное время давно кончилось, поэтому в столовой уже никого не было, кроме хмурых официанток, носивших на мойку грязную посуду и вытиравших столы. Шумилин принялся хлебать холодный, как свекольник, борщ, жевать затвердевшие котлеты, вспоминая прошлый сезон, когда отдыхал здесь с женой и, занырявшись, часто опаздывал к столу. Галя обычно до конца стерегла его порции, но встречала мужа злым, призлым взглядом. Он виновато ел, а она громко недоумевала, почему должна целыми днями загорать одна и как от мух отбиваться от пляжных приставал. Потом обычно следовало обещание утопить к чертям все эти ласты, маски, ружья. Приходилось отшучиваться, говоря, что лучше утонуть самому, чем утопить ружье. Теперь Шумилин так не пошутил бы. Надо сказать, Галя злилась часто, не только из-за подводной охоты и не только во время отпуска. Впрочем, ее можно понять. Реже всех видят своих мужей, жены разведчиков, заброшенных в тыл врага, и натурализовавшихся. На следующем месте после них — супруги комсомольских работников. И тем не менее Галя все время твердила, что ее единственная мечта — хотя бы несколько дней отдохнуть в одиночестве. Но тот генеральный скандал разразился именно потому, что Шумилину пришлось на несколько дней раньше вылететь в Москву. В нынешнем году торопиться некуда. Только это уже не имеет никакого значения, и, честно говоря, отзови его сейчас из отпуска, кажется, он был бы доволен. Отдыхать надоело. Соскучился по дочери. По райкому. «У человека всегда есть цель», — рассуждал Шумилин, выходя из столовой. 3 недели назад не терпелось в отпуск. Сейчас хочется домой. Наверное, ни одно желание в жизни первого секретаря краснопролетарского РК ВЛКСМ не сбывалось так быстро. В холле спального корпуса его окликнула дежурная и протянула бланк срочной телеграммы. «Райкоме, ЧП. Звони Комиссарова». «Что же могло случиться?» — нервничал Шумилин, пробиваясь на междугородную станцию, державшую глухую оборону от абонентов. Но дозвониться все-таки удалось, и Москву дали, на удивление, быстро. «Алло, райком? Надя!» — закричал он изо всех сил, хотя слышимость была вполне приличная. «Что у вас случилось? Алло, Коля! Николай Петрович, алло!» — ответил тревожный голос. «Коля, представляешь, какой ужас! Сегодня ночью кто-то забрался в райком, в зал заседаний, и нахулиганил!» «Что значит нахулиганил? Это не телефонный разговор. Ковалевский уже знает. В горкоме тоже». «Вот тогда. А милиция?» «Милиция уже была, с собакой. Коленька, прилетай скорей. Я же одна за всех. Мы слет готовили, а здесь такое. Ты же знаешь, Кононенко раньше времени забрали. Я одна осталась». «Не рыдай. Вечером вылечу, завтра буду в райкоме. Сегодня что, суббота? Вызови с утра весь аппарат. Разберемся. Пока». Шумилин повесил трубку. Потом узнал телефон местного горкома комсомола и позвонил первому секретарю. Тот внимательно выслушал просьбу столичного коллеги, записал паспортные данные и обещал выбить броню. Из телефонной кабины, куда несколько минут назад вступил расслабленный отдыхающий, вышел энергичный, сосредоточенный, ответственный работник. А пашут они тут, как мы, с запоздалым недоумением подумал он. Сегодня же суббота. Привыкшие по роду деятельности иметь перед носом перекидной календарь, в отпуске Шумилин прежде всего сбивался со счета, но какой день сегодня все-таки сообразил. Утром он видел черноволосых школьников, несущих букеты, таких неожиданных для курортного городка, где, оказывается, тоже учатся. Тогда все ясно. 1 сентября Шумилин сам был бы на работе. «Ты куда пропал? Худеешь, что ли?» Улыбаясь, остановил его томившийся тут же в телефонной очереди сосед по столику, зав. Отделом из Вологодского обкома комсомола. «Да ты понимаешь, какие-то идиоты ночью в райком залезли?» «Махновцы балуют. Я серьезно. Надо лететь. Так что будешь в Москве, заглядывай к нам, Краснопролетарский. Только не спутай, есть еще Краснопресненский и Пролетарский. Бывает, ошибаются». «Не спутаю». «Так я думал, ты смеешься. Это ж на весь город ЧП». «Вот так, да? Ты мне объясняешь?» «Так я думал, может, тебе помочь собраться?» «Спасибо, я успею». «Ну тогда счастливо. Ты, старик, держись. Может, все обойдется». И, наверное, от того, как помрачнело и напряглось лицо этого, в общем-то, мало знакомого парня, с краснопролетарского руководителя окончательно слетело курортное благодушие. Поднявшись в номер, Шумилин вытащил из-под кровати запылившийся чемодан, нарисовал пальцем на крышке печальную рожицу и начал укладываться, по-мужски все комкая и кидая в одну кучу. В голове прочно засели неизвестные хулиганы, но при этом почему-то в деталях встала перед глазами прошлогодняя ссора. Год назад, вот точно так же после разговора с Москвой, он собирал вещи, а Галя молча лежала на кровати, отвернувшись к стене. Накануне они объяснились по другому поводу. Сборы мужа она поняла по-своему. «Я тоже думаю, нам пора развестись». «Не говори ерунды. Я звонил в райком. Кононенко на военную переподготовку забрали, а Комиссарова в больнице с аппендицитом. Некому слет вести. Ты со мной полетишь или останешься?» «На слет?» «Да». «Неужели без тебя не обойдутся?» «Ты же знаешь, что нет». «Ну, конечно, во всем первый». «Мне не смешно». «И мне не смешно. Только знаешь, Коля», подозрительно ласково заговорила она, переворачиваясь на спину и глядя в потолок. «Отстань ты от моей жизни. Ну тебя к черту, с твоими постоянными авралами и ЧП. Ты мне иногда напоминаешь чайник из учебника. Кипишь не потому, что горячий, а потому, что высоко подняли. От того, что ты 1 мая на трибуне стоишь, мне жить не слаще. А если ты такой большой деятель, живи на трибуне. Зачем тебе семья, ребенок? Я хочу нормального мужика, который в 7 часов дома, умеет гвоздь вбить, может ребенком заняться». «Такой муж, какого ты хочешь, не существует как вид. Непонятно только, при чем тут моя работа». «А при том, даже из отпуска тебя как мальчика срывают из-за идиотских накладок». «Но в конце концов ты знала, за кого замуж выходишь?» «Я выходила за студента, а получила мальчика на побегушках. Только не изображай из себя стоп-кадр. Давай, беги, а то без тебя весь райком развалится, и твоя карьера вместе с ним». «Галя». «Я 28 лет, Галя. И из них 7 лет дура, потому что с тобой связалась. Но теперь хватит». «Замолчи». «Я сказала, хватит. Только не передумай, пожалуйста. И это я тебе обещаю». «Вот так, да?» «Да». «Ну и отлично». Закрыл прения Шумилин и, надавив коленом на крышку чемодана, стал запихивать под нее торчавшие во все стороны шмотки. Когда-то они учились в одном институте, поженились еще студентами. В результате, как тогда казалось, нестерпимой любви. Но жили плохо. И все несчастные семьи, вопреки утверждению классика, похожи друг на друга. Еще одна странность. Чем решительнее Шумилин шел вперед и выше, тем хуже становились семейные отношения. Сам для себя он объяснял это так. Жены ответственных работников куда больше карьеристы, чем их мужья, расплачивавшиеся за продвижение по службе каждодневной нервотрепкой, постоянной круговертью, невозможностью даже дома отключиться от дела. Женам же выпадает непростая, но приятная и, к сожалению, однобоко понятная обязанность – соответствовать очередному положению своего спутника жизни. Они где-то слышали, что мужчину на 90% делает женщина, и всеми силами стремятся к 100% показателям. Мало того, они хотят, чтобы их незаурядные и ответственные супруги, вернувшись с работы, превращались в обыкновенных домашних мужчин, готовых к активному внутрисемейному труду. Моральные и физические силы мужа вступают в противоречие с семейными отношениями. И наступает разводная ситуация. И однажды, наскоро собрав чемодан, мужчина решительно направляется к двери и лишь на пороге, не повернув головы, констатирует: «Я пошел». «Пока», — уткнувшись в подушку, отвечает женщина. В прошлом году Шумилин улетел один. Потом они, конечно, помирились, затем снова поссорились. Месяцев 5-6 их брак пребывал в неустойчивом равновесии, наконец, они разъехались. Но на развод пока не подавали. То ли на что-то надеясь, то ли просто откладывая неприятную процедуру. К счастью, свобода не обернулась для Шумилина необходимостью решать жилищную проблему. Он вернулся к матери, к себе в комнату и даже частично перевез свою, как в старину говаривали, со вкусом, а значит, с большим трудом, подобранную библиотеку. Одним словом, они разошлись интеллигентно, и расставание их обещало впереди, если не встречу, то во всяком случае нормальные отношения чужих людей, у которых из общего осталось только одно, зато самое главное — ребенок. В аэропорту все произошло, как обычно, по-комсомольски. Здесь слыхом не слыхивали о броне для секретаря райкома из Москвы. Вспомнив прошлогодний опыт, краснопролетарский руководитель больше часа метался между начальником аэровокзала, дежурным по транзиту и кассой брони, совал красное удостоверение, безнадежно звонил в горком. В конце концов, он опустился на скамью для ожидающих, положил голову на чемодан, закрыл глаза и стал ожидать. «И в воде не тону, и в воздухе не летаю», — хотел было сам с собой пошутить Шумилин, но сразу же вспомнил сегодняшний случай в море, о котором не давали забыть какая-то смутная тревога и появившееся недоверие к собственному телу. И к тому же неотвязно крутились мысли про хулиганов, залезших в зал заседаний. Надо же умудриться за один день чуть не утонуть и получить известие, что в твоем родном райкоме ЧП. Можно представить, какая там сейчас паника, если третий секретарь Комиссарова отбивает телеграмму и умоляет скорее прилететь. И что значит не телефонный разговор? Может быть, хулиганы в финхозсектор забрались? Или картотеку попортили? Нет, Комиссарова только про зал заседаний говорила. А что бы она, интересно знать, стала делать, если бы первый секретарь взял да и утонул? Но следом, за несерьезной даже мыслью о происшедшем, появилось непонятное чувство беспомощности и страха. Чтобы переключиться, приходилось развлекать себя разговорами, как женщину. Кстати, о женщинах. С Галей нужно было развестись еще до рождения Лиски, не зря все-таки они так долго тянули с ребенком. Но легко расходиться со стервами, тут все понятно, она дрянь, и от нее нужно бежать. А что прикажете делать с приличной семейной женщиной, которая просто тебе не подходит? Почему? Потому что не подходишь ей ты. Но ведь 8 лет назад они удивительно подходили друг другу. Вот в чем штука. Главное... пусть даже не совпадать в самом начале, а потом изменяться в одну сторону. Тогда и у разных людей появляется общее, а не наоборот. Нужно будет по возвращении переговорить в обществе знания и организовать для молодежи беседы о браке и семейной психологии, пригласить лектора, но не трепача какого-нибудь, а специалиста. Может, разводов в районе станет поменьше. Кстати, о разводе. Где-то написано, что при разрыве, как правило, женщина уходит к другому, а мужчина в никуда. Возможно. Но жизнь, как говорится, еще не кончена в 30 лет. Вот только надо разобраться с хулиганами, да провести слет. Развод, конечно, объективку не украсит, но, слава богу, в последнее время стали понимать, что работоспособность и душевное равновесие функционера, почему некоторым не нравится это слово, гораздо важнее лишних штампов в паспорте и несложных финансовых операций по отчислению алиментов. Да и Лиска будет только крепче любить отца. А то она уже было начала пересказывать родственникам и гостям, что кричала мама и как ответил папа. Вот так-то. Честно говоря, Шумилин сосредоточился на своих житейских проблемах еще и за тем, чтобы не думать о происшествии в райкоме. Действительно, махновцы какие-то. У него был принцип, выработанный многолетним опытом. Не расстраиваться заранее, иначе никакие нервы и никакое сердце не выдержит. Ведь складывались же в работе ситуации, когда доводил себя до отчаяния, а все оказывалось не так страшно. Бывало, правда, и наоборот. Так что сейчас самое главное – улететь и разобраться на месте. Тогда станут ясны и подробности, и причины, и последствия. Уткнувшись в чемодан, он забылся той странной дремотой, когда снится, будто не можешь заснуть. Разбудил его трубный голос, разнесшийся по всему залу ожидания. «Товарищи Шумилина из Москвы просят пройти к дежурному по аэровокзалу». Непонятно. Или отыскалась запись о его броне, утерянная при передаче смены, или, опамятовавшийся после первосентябрьской круговерти, местный секретарь все-таки позвонил сюда, или же весть о ЧП в краснопролетарском районе столицы достигла Черноморского побережья. Но в результате через несколько минут он держал билет на самолет, вылетавший в 1:40. Однако рейс отложили, и только около 5:00 утра Шумилин поднялся по трапу Ту-154, вдохнув последний раз теплый и влажный, как в предбаннике, южный воздух. Кругом еще стояла густая кавказская ночь, а над головой чернело небо, усеянное стеклянным крошевом звезд.